Но как нагло и вызывающе мещански он был одет, как бесцеремонно держался, словно для него было самым естественным и обычным присутствовать при одевании христианнейшего короля. Луиза сопел и, не глядя на делегатов, сказал: «Ну, хорошо, ладно, значит, это они. Передайте Конгрессу мое расположение, мосье. Я доволен тем, как вы до сих пор вели себя в моей стране». Он говорил невнятно и не повышая голоса, но слышалось каждое его слово, ибо в спальне было совсем тихо, все замерли. Один камердинер, не шелохнувшись, держал панталоны Луи, другой, окаменев, чулки. Франклин спокойно смотрел на неуклюжего, сгорбленного молодого толстяка, короля Франции. Доктор был тонким наблюдателем. Он сразу заметил, как удивительно сочетались в лице короля самые противоречивые черты. Молодой господин с горбатым носом выглядел как истый бурбон, изображенный на монетах, и в то же время как глупый сосунок. Ожирение его было ненормальным, болезненным, очевидно вызванным нарушением кровообращения или другой функции организма. Угловатым, грубым казался этот 16-й Луи, но все же интеллигентным. Разумеется, он не был великим оратором. Несомненно, слова его звучали не слишком любезно. Но, в общем, он говорил все, что полагается говорить в подобных случаях, так считал Франклин. Он поклонился и ответил: «Благодарю вас, сир, от имени моей страны. Рассчитывайте, прошу вас, на признательность Конгресса и на то, что он честно выполнит обязательства, которые принял на себя». «Прекрасно, мосье», — произнес Луи, и аудиенция была закончена. Вержен дал честь делегатов парадный обед. Присутствовала вся знать Франции, ведь Франклин был принят королем, и все считали своим долгом с ним познакомиться. Его дамой за столом была старая, уважаемая всеми маркиза де Креки. Ей казался диким его туалет. Все на нем было коричневым, сюртук, жилет, панталон, даже руки. К тому же он носил полотняный галстук. Но удивительнее всего были его манеры за столом. Он ел спаржу руками, а дыню ножом. Он разбил несколько яиц, вылил их в бокал, добавил масло, соли, перца, горчицы и все это съел. Но он был знаменитым философом, и маркиза спросила, верит ли он в Бога и в бессмертие души. Франклин, поглощая свою необычную смесь, сказал с ударением: «Да». Маркиза передавала потом, что у квакера манеры провинциала, но мировоззрение порядочного человека. Луи провел этот вечер у Туанетты в Трианоне. Он в точности сдержал свое обещание и даже унизился до того, что в присутствии двора лично обратился с речью к мятежнику. Но теперь он, по крайней мере, надеялся на признательность зачинщицы всех этих безобразий, на приятную ночь. «Я с прискорбием услышала, сир, — сказала Туанетта, — что вы приняли доктора Франклина нарочито невежливо». «Он даже не надел парика, ваш старый грубиян, — возразил Луи. Он явился неуклюжий, неприбранный, простоволосый. Что же мне оставалось? Улыбаться?» «Тем любезнее обойдусь с ним завтра я, — заявила Туанетта. — Можете не сомневаться». «Не могу вам воспрепятствовать, — проворчал Луи. Версаль стал неотвратителен с тех пор, как этот мятежник разгуливает здесь, словно в собственном доме». «Да», — нежно и торжествующе сказала Туанетта, — «я впустила сюда немного свежего воздуха». Но Луи был настроен миролюбиво. Он приехал не для того, чтобы спорить с Туанеттой. Он ел и пил с удовольствием. Его красавица-жена нравилась ему. Он остался, как и порешил, ночевать в Трианоне, и предался наслаждению на глазах у австрийской родни, которая, облачившись в монашеское одеяние, сама копала себе могилу. Тем временем среди американских делегатов снова начались разногласия. Артур Ли с самого начала считал большой ошибкой, что Франклин пренебрег церемониалом и предстал перед королем, не надев парика, на свою покрытую струпьями голову. Неприязненность Луи еще больше укрепила его в этом мнении. Поведение короля было, конечно, ответом на непочтительность Франклина.